Если Стасова караулят возле дома 8, то визит на Первомайскую улицу бывшего оперативника Лисицына не останется незамеченным. Лисицын мог приходить только к Стасову, больше ему здесь делать нечего, это не его участок. Дмитрий Николаевич, начал сосед, но я его перебил. Что за церемонии? Просто Дима. Виктор, представился он в ответ, крепко пожимая мне руку. Так вот, Дима, мы с женой хотим пригласить вас вечером в ресторан. У нас, видите ли, сегодня годовщина свадьбы, 10 лет. Хотим отметить. С какой-то стати, хотел бы я знать. Мы только сегодня познакомились, и вдруг такая честь. Лишних денег много, что ли? Дима, не отказывайтесь, пожалуйста. Я понимаю, наше приглашение выглядит немного странным, ведь мы почти не знакомы, но мальчики, вы их прямо очаровали. Они так и заявили, только вместе с дядей Димой. Знаете, они не очень-то послушные у нас, балованные, как все поздние дети. Никакого сладу с ними нет, а вас они слушаются. Без вас ужин в ресторане будет испорчен. Они начнут баловаться, разобьют что-нибудь. В общем, сами понимаете. Я понимал. Такие сцены мне в жизни видеть приходилось, и не один раз. Надо же, оказывается, старшего и младшего увлекли мои рассказы про воров и бандитов, которыми я подчивал их на протяжении всего арбузного похода. Тут они шли рядом со мной смирно и никуда не пытались убежать.